У меня сердце ёкнуло. Не пройдет он мимо медного очага, обязательно заметит. И правда, потрогал он очаг рукой, посмотрел на свиту нехорошим глазом и говорит: «Вот куда уходит народное добро». И обе свиты, и московская, и кавказская, как попугаи затараторили: «Ай-яй-яй, вот куда уходит народное добро, безобразие, как это возможно? Надо разоблачить расхитителей народного добра и стратегических материалов». К самому строгому ответу. Все уставились на меня, словно видят в первый раз и никогда со мной не пили. Я почувствовал, как у меня на шее затягивается петля. И уже, как с того света, еле слышу, что продолжает говорить товарищ Байбаков. Он говорит очень разумные слова. Но, с другой стороны, поскольку это дом для иностранных гостей, вполне допустимо такое расточительство. Пусть иностранцы почувствуют, как широко живет советский народ. А попугаи тут же подхватили: «Конечно, пусть почувствуют, пусть завидуют». И жмут мне руку. «Правильно построил товарищ Милява. С выдумкой». У меня потом шея, где стягивалась петля, месяц ныла. И никакой массаж не помогал. Милява создал мне воистину царские условия. Я жил один во всем этом доме. Он всегда как-то неназойливо присутствовал, чтобы выполнить любое мое желание. Какие-то пожилые кавказские женщины с ног до головы в черном приносили на медных подносах еду. Какой в московском ресторане Арагве не получишь, будь даже братом директора и кумом шеф-повара, ставили на стол и молча исчезали. Другие женщины в черном убирали комнаты, стирали мое белье, и все это делалось молча, с угодливыми улыбками рабынь. Я полагаю, они по-русски разговаривать не умели. Каждое утро спускался сверху по тропе одноглазый, заросший щетиной человек в мягких кавказских чувиках и бараньей шапке с шерстью наружу, ведя на поводу оседланного гнедого коня. Конь предназначался мне для верховой прогулки. Иногда со мной вместе отправлялся Сандра на буланом коне, оседлом, расшитым кавказскими узорами. Кони были чистых кровей, а халтекинцы — тонконогие, поджарые, с гладкой, лоснящейся шерсткой. Сандра, по ведомым лишь ему тропинкам, уводил меня далеко в горы, показывая свои владения и открывая мне бездну доселе неведомых тайн. Об одном не распространялся, о своей жене и детях, хотя я знал, что он жил вместе с ними где-то неподалеку, но ни разу не пригласил меня в гости и их не приводил ко мне. Я же не лез с излишними расспросами и довольствовался той информацией, которую, не скупясь, обрушивал на меня Сандро. По пути нам порой встречались вооруженные люди абсолютно разбойничьего вида, в бараньих шапках и черных шерстяных кавказских бурках на плечах, верхом и без лошадей. Они издали почтительно здоровались с Сандро, называя его хозяином, как и шофер Шалико. «Мои егеря», — с хитрецой и с самодовольной улыбкой косился на меня. «Он звери, ни один вор от них не уйдет, и честный человек тоже. А мне преданный, как собаки. Думаешь, за красивые глаза? Глубоко ошибаешься. Так и быть. Открою тебе одну тайну. По всем этим людям, а ты видел только маленькую часть из них, давно плачет пуля советского правосудия. Они вне закона. Бежали или из-под следствия, или из тюрьмы. На каждого объявлен всесоюзный розыск. У меня они как у родной мамы. Мой заповедник — чужая нога не ступит. Пуля в глаз, учти, именно в глаз, а не в лоб. Обеспечено. Значит, каждый беглец у меня получает новые документы с переменой, конечно, фамилии, работу на меня, конечно, а не на государство, и хорошее содержание, не меньше, чем ответственный партийный работник. У меня еще ни одного человека пальцем не тронули. Почему? Вся милиция вокруг заповедника получает от меня второе жалование. поэтому граница на замке. И если в Москве вздумают меня прощупать, то у них только один выход — без предупреждения сбросить в мой заповедник воздушный десант. И то с минимальными шансами на успех. Каждый парашютист приземлится зарядом картечи в заднице. Мои егеря удивительные снайперы, бьют только в глаз. За исключением парашютистов, конечно. За все время один раз взяли у меня человека. И то не по моей вине, а по его. Это была птица крупного полета, русский, как ты. В Москве держал подпольные фабрики по 3 кота, делал миллионы. Пока не попался. Вернее, попались его коллеги. А он успел сбежать ко мне. В Москве всех их расстреляли, ему вынесли смертный приговор заочно. Казалось бы, что лучше, живи у меня, радуйся. Я его жену сюда доставил, чтобы не скучал по семье, работы не утомлял. 2 года он жил тихо, потом захотелось ему в опер. Культурные, понимаешь, потребности. Человек из Москвы, ниоткуда-нибудь, поехал на одну ночь в Ереван и не вернулся. Взяли как миленького и расстреляли. Я ему ничем помочь не мог. Так далеко за пределами заповедника моя сила кончалась. Но это единственный случай. Остальные легко обходятся без оперы и живут у меня, как у мамы. Кстати, его жена стала здесь ценный работник, инженер по трикотажу. Что? Непонятно? У меня тут большие отары овец пасутся в горах. Конечно, незаконно. Куда же раздевать? Не сдавать же государству. Там бы очень удивились. Поэтому есть у нас производство. Делаем свитеры и женские кофточки. Дефицитный товар. Покупатель отрывается руками. Даже в Москву отправляем. Неофициально. Там у нас есть свои продавцы. Конечно, главный товар не это. Что прекрасно растет на нашей земле и цветет тогда, когда в Москве морозы? Цветы. В Москве один цветок зимой рубль. 1 000 000 цветов, 1 000 000 рублей, 10 000 000. Сеем мы в долинах еще кое-что. Очень дефицитный товар, за него по головке не погладят. И продаем там же, в Москве, за огромные деньги. Теперь понимаешь кое-что? Вот, я читал, что в Америке кинозвезда Элизабет Тейлор получает за каждый фильм 1 000 000 долларов. Но после уплаты налогов у нее остается лишь 100 000, а остальные забирают. Безобразие, я тебе скажу. Эксплуатация! А я никаких налогов не плачу. Все идет мне в карман, за исключением некоторых производственных расходов. Например, платить милиции. Знаешь, когда мой товар прибывает в Москву, то его везут из аэропорта под почетным эскортом. Сзади милиционеры на мотоциклах, а впереди высокий чин, звание полковника, чтобы какой-нибудь сумасшедший милиционер не вздумал проверить, что мои люди везут. А люди на улицах думают, какой-нибудь важный гость из-за рубежа едет или космонавт. У меня голова шла кругом от откровений Сандро. Ведь надо же так попасть партийному работнику с незапятнанной репутацией в самое логово нарушителей советских законов и стать закадычным другом и почетным гостем и главаря, который, к моему величайшему смущению, носит в кармане такой же партийный билет, как и у меня. Мне порой мучительно хотелось сбежать отсюда без оглядки. Но я не решался на такой поступок по 2 причинам. Не хотелось обижать гостеприимного хозяина, искренне привязавшегося ко мне, еще потому, что как бы я ни исхитрялся, меня бы все равно поймали посланные в погоню разбойники-егеря, и тогда уж мне бы головы на плечах не сносить. Оставался один выход — пользоваться гостеприимством Сандро, пока позволял срок моего отпуска, и затем расстаться полюбовно и забыть, вычеркнуть из памяти все, что я здесь видел и слышал, как только доберусь до дома. О том, чтобы донести властям на Сандро, не могло быть и речи. Ел, пил, пользовался гостеприимством и стукнул. Так порядочно люди не поступают, а я причислял себя к таковым. Кроме того, у Сандра были достаточно длинные руки, чтобы достать меня из-под земли и рассчитаться за предательство.